Из книг и фильмов братья знали, что безжалостная тактика ведения войны продержалась до появления пулеметов. Тупо, строем, четко печатая шаг на пушке врага. Кто первый испугался, тот проиграл сражение. Логика 21 века отторгала данный метод ведения войны. Но отвергая одну тактику, надо предложить другую, лучшую. На данный момент ничего, кроме использования «черного спецназа» в кавычках, они не придумали и не могли придумать. В военных училищах не учились, военной теории не знали, историю военных сражений не изучали. Взяли только то, что лежит для любого человека на поверхности. Как вы додумались идти на шхуне прямо по линии прибоя? Это почти стопроцентная вероятность быть выброшенным на берег. Проверили во время ходовых испытаний. В прибойной волне шхуна устойчиво держит курс. Не рискуйте, никакая добыча не стоит шанса оказаться на виселице. Испанцы скоры на расправу со своими врагами. Барон укоризненно посмотрел на братьев, пожал им руки и пожелал удачи. Ночью западнее Санто-Доминго шхуны высадили негритянский отряд и сотню морской пехоты. Вторая сотня сошла на берег восточнее города. Негры и десант захватят береговую батарею, после чего черный спецназ выведет полусотню на единственную дорогу. Из города шла только одна дорога. Дальше негры уходили по своим делам. Морская пехота блокировала дорогу. Согласно разведданным, в Санто-Доминго имелись конюшни. По плану один из отрядов генерала Детера садился на лошадей и уходил в Сан-Кристобаль. От этого города до столицы Эспаньолы всего 25 километров. Рядом с Сан-Кристобалем находились золотые рудники, которые желательно полностью разграбить. В обязанность конного отряда входил и дозор. Нельзя пропустить возвращение испанских войск из Пуэрто-Плата. Восход солнца вызвал панику, как у жителей города, так и у экипажей трех кораблей, которые ожидали своей очереди для постановки к причалу. В порту нахально швартовались голландские корабли с десантом на борту. Морская пехота организованными отрядами выходила в город. Испанские моряки, обгоняя отряды пиратов, разбегались в разные стороны. Губернатор несколько минут не мог осмыслить слова своего адъютанта. Однако, когда осознал опасность, принял верное решение. Через 15 минут его карета с домочадцами под охраной адъютанта и секретаря на рысяк выехала из города. Бегство закончилось за первым же поворотом. Карету и сопровождающих всадников остановил отряд морской пехоты. Беглецов обобрали до нитки, сняли даже камзолы с золотыми и серебряными пуговицами. Право на грабеж веско подтверждала стоящая посреди дороги пушка. Обиженных и униженных беглецов отпустили, только уже пешком. Не прошло и получаса, как унылую процессию обогнал конный отряд нидерландских пиратов. Пропал смысл бежать из города. Зачем прятаться в другом городе, если враг там хозяйничает? Повернули обратно, на пути встретили еще один отряд. 500 вражеских солдат бодро шагали в Сан-Кристобаль. Губернатор ежедневно приходил на причал, где внимательно проверял списки выгруженных трофеев. Новых или необычайных грузов не привезли. Золото и серебро, сахар, свинец и никель. Товары из Испании барона Брэда не интересовали. Он обходил стороной горы ковров и гобеленов, сундуки с ювелирными украшениями и дорогой одеждой. После окончания разгрузки кораблей барон пришел к братьям. «Поздравляю с успехом, счастливчики! Вы оставили без груза почти 2 галеона Золотого флота. Спасибо, господин губернатор, нам досталась действительно богатая добыча. По слухам, захват города прошел без потерь. На весь город губернатор оставил только 10 стражников. всех отправил в Пуэрто-Плата. Вы хорошо рассчитали свои действия. Сколько дней вам дали испанские солдаты? 3 недели. В Пуэрто-Плата разбежалось много рабов. Местные власти отправили солдат на поиски беглецов. Одним словом, ваше появление в Санто-Доминго явилось для всех полной неожиданностью. Абсолютно верно. После того, как мы перекрыли дорогу из города, жители впали в состояние полной апатии. Через полгода пойдем в совместный набег. Конечно, дорожка протоптана, по своим следам идти всегда легче. Есть заказ для вашей верфи от графа Нассау. Он заказывает 30 шхун. Прикажете нотариусу приготовить документы? Странно. Почему не построить шхуны в Нидерландах? Сулейман Великолепный осадил Вену. Венгрия оккупирована. Польша потеряла свои причерноморские земли. Печальные новости, но как это связано с кораблями? Мы покупали дуб для строительства кораблей в Польше и Венгрии. Пройдет много времени, пока поляки освоят новые дубовые леса. Строительство кораблей в Нидерландах прекратилось? Строительство продолжается. Цены на корабли поднялись в 2 раза. Французы требуют очень большие деньги за свой дубовый лес. В 2 раза? Карака стоит 1 000 000? Не совсем так. Выросла стоимость только корпуса корабля. Новая карака стоит 790 тысяч талеров. Парламент не может повлиять на цены? Нет нужды. Большинство судостроительных верфей принадлежит торговым домам. У графа Нассау 5 собственных стапелей. В таком случае мы заложим еще 1 стапель. Спасибо за почту из Санто-Доминго. Много интересных новостей. На этот раз Золотой флот зайдет во все порты. В Испании не хватает золота и серебра. Куда больше? Не едят же они свое золото. Страна полностью себя всем обеспечивает. Барон Бретт только пожал плечами. От Нассау до Испании очень далеко. Собственно, и братьев экономическая и политическая обстановка в Испании не волновала. Расклад политических сил в Испании волновал губернатора Эспаньолы. Разгром 2 городов и столицы был губернатору на руку. Свои потери он компенсировал за счет чужих рудников. Никто не сможет проверить, чье золото и серебро забрали пираты, а чьи запасы остались в сохранности. Более того, он сможет взять для восстановления городов любое количество денег. Некому проверить реальный ущерб от захвата города. Епископ, без сомнения, будет на стороне губернатора. Пираты обчистили не только церковную казну и резиденцию епископа. Они вычистили все церкви до голых стен. Протестанты и безбожники в своей стране строят церкви с голыми стенами и здесь пакостят. Разграбление города дало возможность потребовать денег на строительство городских стен. Чем выше стены, тем больше денег. Большая стройка, по определению, дает большие возможности. Пираты сделали еще одно полезное дело. Они разграбили и напакостили в канцелярии губернатора. Унесли не только его казну. Они привели в негодность большинство документов. Учетные журналы бесследно исчезли. Большинство печатей утеряно вместе с документацией. У клерков появилось широкое поле деятельности. И ему перепадет немаленькая доля. Уже готово особое подношение для благодетеля в Мадриде. Разбойники разграбили городскую почту, где больше изгадили, чем украли. Разгром почты принес губернатору неожиданную радость. Во время наведения порядка сотрудники почты не смогли определить адреса одного из пакетов. Этот пакет до такой степени был истоптан ногами, что на нем смогли разобрать одно слово «губернатор». Пакет доставили в канцелярию, а секретарь немедленно принес его на стол губернатору. Сейчас неожиданный подарок лежал в особом сундуке. В неизменном виде пакет доставят в Мадрид, где нужные люди дадут нужный ход всем находящимся в нем документам. Вопрос нечестности и порядочности, вопрос беспредела и откровенного воровства. Воруют все, немного для себя, побольше для своего благодетеля. Аппетиты губернатора Новой Гранады и его покровителя вышли за все разумные рамки. Перестановка сил около трона сменит не только губернатора Новой Гранады. В данном раскладе тот второстепенная фигура. Пакет послужит поводом для усиления позиций благодетеля губернатора Эспаньолы.